Приближалось время собрания сейма, и императрица находила, что во главе войск должен стоять энергичный человек, который будет действовать, не сообразуясь с желаниями фаворита. Ее выбор пал на моего мужа, и она так секретно повела с ним переговоры, что он уехал из Петербурга, прежде нежели узнали о его назначении. Князь был польщен доверием императрицы, он быстро собрался в путь и восторжествовал над всеми препятствиями. Князю Волконскому, получившему командование над войсками, которые должны были вступить в Польшу и поддерживать патриотов и конституционные права Польши, было повелено остановиться в Смоленске. Мой муж имел в своем распоряжении количество войск, необходимое для экспедиции. Его полномочия устранили все затруднения, возникшие вследствие того, что под его начальством очутились генералы и бригадиры, старшие его по службе. До своего прибытия в Варшаву он должен был отдавать отчет о своих действиях только непосредственно самой императрице и своему дяде, министру, графу Панину. Разлука с мужем и болезнь моей дочери расстроили меня настолько, что я нашла нужным переменить климат. Но, не желая удаляться от Петербурга, где, скорее всего, могла получить сведения о муже, я попросила у моего двоюродного брата, князя Куракина, разрешение поселиться в его поместьях, в Гатчине, ставшей теперь столь великолепной. Тогда еще не было чудесной и значительно сокращенной дороги, которую провели впоследствии, когда императрица купила Гатчину после смерти князя Куракина, так что Гатчина была в 60 верстах от Петербурга. Я удалилась туда с госпожой Каменской и моими двумя детьми и жила в Гатчине до возвращения императрицы из ее путешествия в Ригу, в полном уединении, выезжая из дому только для прогулки в экипаже или верхом. За несколько месяцев до этого генерал Панин был назначен сенатором и членом совета. Так как у него не было своего дома, а моя квартира была чрезвычайно поместительна, я предложила ему занять ее, не желая делать приемов, не тратить много денег в отсутствие моего мужа, а сама переселилась с детьми во флигель, где была и баня, необходимая для детей. Генерал Панин занимал мой дом до отъезда императрицы в Ригу, куда он ее сопровождал. В качестве сенатора он каждый день принимал большое количество посетителей. Наши входы и выходы были в противоположных концах дома. Кроме того, прием дяди происходил в весьма ранние часы, так что я никогда не видала его просителей и не знала даже, кто они. В числе их, как оказалось впоследствии, был и Мирович, ставший знаменитым вследствие своего нелепого и преступного замысла вернуть престол Иоанну, заключенному в Шлиссельбургскую крепость. Мирович Василий Яковлевич, 1740-1764 годы. Подпоручик летом 1764 года совершил попытку освободить Ивана, Иоанна VI, из тюрьмы, чтобы возвести его на престол, за что был казнен. Иван Иоанн VI Антонович, 1740-1760 годы, русский император в 1740-41 годах. За младенца правил Берон, затем мать Анна Леопольдовна. После свержения его с престола гвардии был заключен в тюрьму, убит при попытке освободить его. В XVIII веке Екатерину II откровенно обвиняли в убийстве Ивана Антоновича. Александр Иванович Герцен, анализируя обстоятельства того времени, писал: «Ходили слухи, что попытка Мировича освободить и возвести на престол Иоанна Антоновича была спровоцирована Екатериной, искавшей предлога уничтожить низложенного императора». Герцен. Полное собрание сочинений в 30 томах. Москва, 1957 год, том 12, страница 561. Это обстоятельство снова чуть не создало мне огорчение, возбудив подозрения, которых я решительно ничем не вызвала. Но моих принципов не понимали, а высокое положение при дворе неминуемо сопряжено с горестями и неприятностями. Я слишком много сделала для императрицы и во вред собственным интересам, чтобы не стать мишенью для злобы и клеветы. Двор вернулся в Петербург, куда и я переехала через несколько дней. Мой дядя, генерал Панин, жил уже в своем доме, и его жена приехала к нему из Москвы. Эта почтенная женщина, бывшая для меня искренним другом и отличавшаяся, кроме всех качеств, присущих женщинам, необычайной кротостью и благодушием, имела слабые легкие, и со времени нашего отъезда из Москвы ее болезнь сделала большие успехи. Генерал, много бывая при дворе, принужден был часто отлучаться из дому, вследствие чего я уделяла много времени его супруге, которую искренне любила. Однажды дядя сказал мне, что во время своего пребывания в Риге императрица получила письмо от Алексея Орлова, сообщавшее ей про заговор Мировича. Это известие очень встревожило императрицу, и она передала письмо своему первому секретарю Елагину. Письмо содержало приписку, гласившую, что видели, как Мирович несколько раз рано утром бывал у меня в доме. Елагин Иван Перфильевич, 1725-1794 годы, статс-секретарь Екатерины II, сенатор, писатель, директор придворного театра 1766-79 годы, член Российской академии с 1783 года, переводчик. Елагин стал уверять Ее Величество, что это, по всей вероятности, ошибка, так как вряд ли княгиня Дашкова, не принимавшая почти никого, допустила бы до себя никому неизвестного и, по-видимому, не совсем нормального человека. Елагин не удовольствовался этим честным и прямодушным поступком и прямо от императрицы пошел к генералу Панину и рассказал ему все. Тот уполномочил его передать императрице, что действительно Мирович бывал рано утром в моем доме, но он приходил к нему, Панину, по одному делу в сенате. К тому же Панин вызывался, если императрица пожелает, сообщить сведения о Мировиче, который был адъютантом полка, состоявшего под командованием Панина в Семилетнюю войну. Елагин отправился к императрице и передал ей, что граф Панин может удовлетворить ее любопытство насчет Мировича. Действительно, государыня послала за Панином. Он рассказал ей все, что знал. И если, с одной стороны, он уничтожил в ней всякое подозрение в моем сообществе с Мировичем, то, с другой, вряд ли доставил ей удовольствие, обрисовав ей портрет Мировича, составлявший точный снимок с Григория Орлова, самонадеянного вследствие своего невежества и предприимчивого вследствие того, что не умел измерить глубину и обширность замыслов, которые он думал легко исполнить с помощью своего скудного ума. Меня это все повергло в печаль. Я увидела, что мой дом, или, скорее, дом графа Панина, был окружен шпионами Орловых. Я жалела, что императрицу довели до того, что она подозревала даже лучших патриотов. Когда Мировича казнили, я радовалась тому, что никогда не видела его, так как это был первый человек, казненный смертью со дня моего рождения. И если бы я знала его лицо, может быть, оно преследовало бы меня во сне под свежим впечатлением казни. Этот заговор так ничем и не кончился, а публичный суд над Мировичем, его допросы и весь процесс происходил при участии не только всех сенаторов, но и всех президентов и вице-президентов коллегии генералов Петербургской дивизии, не оставил никому в России ни малейшего сомнения насчет этого дела. Все ясно увидели, что легкость, с которой Петр III был низложен с престола, внушила Мировичу мысль, что и ему удастся сделать то же самое в пользу Иоанна. За границей же, искренно ли или притворно, приписывали всю эту историю ужасной интриги императрицы, которая будто бы обещаниями склонила Мировича на его поступок и затем предала его. В мое первое путешествие за границу в 1770 году мне в Париже стоило большого труда оправдать императрицу в этом двойном предательстве. Все иностранные кабинеты, завидуя значению, какое приобрела Россия в царствовании просвещенной и деятельной государыни, пользовались всяким самым ничтожным поводом для возведения клеветы на императрицу. Я говорила в Париже, и до этого еще Неккеру и его жене, которых видела в СПА, что странно именно французам, имевшим в числе своих министров кардинала Мазарини, приписывать государям и министрам столь сложные способы избавиться от подозрительных людей, когда они по опыту знают, что стакан какого-нибудь напитка приводит к тому же гораздо скорее и секретнее. Неккер Жак, 1732-1804 годы, французский министр финансов в 1777-81 годах, 1788-90 годах. Сыграл большую роль в подготовке генеральных штатов 1789 года и в предоставлении третьему сословию двойного представительства. Его жена Сюзанна, 1732-1794 годы, писательница, хозяйка литературного салона, мать будущей писательницы Анны Луизы Жермены, баронессы де Сталь, 1766-1817 годы, автора романов «Дельфина», 1802, «Каринна», 1807 годы, в своем журнале «Германия» выступала против Наполеона и вынуждена была в 1812 году бежать из Франции. Она жила в Вене, Стокгольме, Лондоне, Москве и Петербурге, где познакомилась с фельдмаршалом Кутузовым и его женой Екатериной Ильиничной, с которой потом переписывалась. После смерти Михаила Илларионовича Кутузова 16 апреля 1813 года Сталь писала Екатерине Ильиничне Кутузовой: «Фельдмаршал Кутузов спас Россию, и ничто в будущем не сравнится со славою последнего года его жизни. Сердце мое сжимается при мысли, что не увижу никогда человека, который был так же великодушен, как и велик». Мазарини Джулио, 1602-1661 годы, дипломат Папы Римского, 1626-1640 годы, кардинал с 1641-го, первый министр Франции с 1643-го года, добился политической гегемонии Франции в Европе, отличался применением любых средств для достижения цели. Из иностранцев я виделась только с польским послом, графом Ржевузским, так как он мог доставлять мне сведения о моем муже. Он сообщил мне, что благодаря энергии князя план императрицы, несомненно, удастся, что порядок и дисциплина в его войсках привлекли к ним все сердца, и что граф Понятовский был в особенности обязан ему. Императрица также отзывалась о моем муже с похвалой и называла его своим маленьким фельдмаршалом. Но провидению не было угодно, чтобы он воспользовался плодами своих трудов и благородного бескорыстия. В сентябре в Петербург приехал, вслед за курьером, возвестившим избрание Понятовского на польский престол, курьер от нашего посла в Варшаве, графа Кейзерлинга, и его коллеги князя Репнина, с известием, что мой муж, совершая усиленные переходы, невзирая на сильную лихорадку, наконец пал жертвой рвения, которое он приложил к исполнению воли императрицы. Кейзерлинг Карл Генрих, 1723-1794 годы, дипломат, русский посол в Пруссии, Австрии и Польше. «Однажды утром моя тетка, графиня Панина, приехала ко мне грустная и расстроенная и предложила мне прокатиться с ней в экипаже и затем отобедать у нее. Я думала, что она чувствует себя хуже, не предполагая, что я была достойна жалости больше ее. Я быстро оделась и, приехав к ней, застала обоих дядей. Их растерянный и печальный вид внушил мне опасения. После обеда, при разных приготовлениях, придуманных ими для сообщения мне самой ужасной для меня катастрофы, я узнала о смерти моего мужа. Я была в состоянии истинно достойном сожаления. Левая нога и рука, уже пораженные после родов, совершенно отказались служить и висели как колодки. Мне приготовили постель, привели детей, но я 15 дней находилась между жизнью и смертью. Моя добрая тетка, невзирая на свою слабость, и госпожа Каменская день и ночь ухаживали за мной. Доктор Крузе своим искусством и уходом спас мне жизнь. Крузе Карл Федорович, 1727-1799 годы, выходец из Германии, лейб-медик с 1750 года Елизаветы Петровны, Екатерины II и Павла I. Мои дети со своим штатом и все необходимое для меня было перевезено в дом Паниной, пока я еще не пришла в сознание. Меня, помимо моей воли, поместили в покоях тети, оставившей для себя только одну маленькую комнатку. 15 дней спустя ей самой стало решительно хуже, и она почти не покидала уже постели. Я приказывала носить себя к ней каждый день, а через неделю не стало моего нежного друга. На следующий день после ее смерти меня перенесли в карету, и я вернулась к себе домой. Меня долгое время оставляли в неведении относительно расстроенного материального положения, в котором муж оставил меня и детей. Вследствие своего великодушия по отношению к офицерам, он помогал им, дабы они не причиняли беспокойства жителям, и наделал много долгов. В конце концов, пришлось сообщить мне цифру долгов. Покинутая своей семьей, я могла ждать советов и помощи только от графов Паниных. Моего брата, графа Александра, который относился ко мне всегда с неизменным вниманием и дружбой, не было в то время в России. Он занимал пост чрезвычайного и полномочного министра в Голландии. Сноска Дашковой. Муж, умирая, написал графу Панину, министру, письмо, в котором, обвиняя себя в расстройстве дел, просил его привести их в порядок, не покидать меня и детей и постараться заплатить кредиторам, не лишая нас некоторого достатка. Он назначал его опекуном над имениями и детьми. Тот попросил своего брата быть опекуном совместно с ним, и оба, показав мне письмо мужа, объяснили, что и мне необходимо принять участие в опеке, ввиду того, что они по своей должности обязаны жить в Петербурге, а я могла ездить и в Москву, и в свои имения, и, следовательно, могла принести больше пользы, нежели они. Старший граф Панин, думая, что Ее Величество, узнав, в каком положении я осталась с детьми, поспешит меня выручить, и спросил у нее указ, дозволявший опеке продать земли для уплаты долгов. Я была этим крайне недовольна, и когда мне принесли указ, объявила, что я никогда не воспользуюсь этой царской милостью и предпочитаю есть один хлеб, чем продать родовые поместья моих детей. Мне удалось уехать из Петербурга только в марте 1765 года, и то подвергаясь большой опасности, так как настала оттепель, и переправа через реки была весьма рискованна. Едва я начала вставать на несколько часов с постели, у моего сына образовался большой нарыв. Операция была болезненна и опасна, но благодаря уходу Крузе и искусству хирурга Кельхена жизнь его была спасена. Эта болезнь отсрочила еще мое выздоровление. Я отдала трем главным кредиторам моего мужа все его серебро и свои немногие драгоценности, оставив себе только вилки и ложки на 4 куверта, и уехала в Москву, твердо решив уплатить все долги мужа, не продавая земель и не прибегая к помощи казны. Приехав в Москву, я хотела поселиться в деревне, но узнала, что дом совсем развалился. Тогда я велела выбрать крепкие балки и выстроить из них маленький деревянный дом, и следующей весной поселилась в нем на 8 месяцев. Я ассигновала на себя и детей всего 500 рублей в год, и благодаря моим сбережениям и продаже серебра и драгоценностей, к моему крайнему удовольствию, все долги были уплачены в течение 5 лет. Если бы мне сказали до моего замужества, что я, воспитанная в роскоши и расточительности, сумею в течение нескольких лет, несмотря на свой 20-летний возраст, лишать себя всего и носить самую скромную одежду, я бы этому не поверила. Но, подобно тому, как я была гувернанткой и сиделкой моих детей, я хотела быть и хорошей управительницей их имений, и меня не пугали никакие лишения. На меня обрушилась еще одна неприятность. Моя свекровь, находя, что вследствие какой-то ошибки при совершении купчей на дом, приобретенный ее покойным мужем, она имеет право располагать им по своему усмотрению, подарила его своей внучке Глебовой, вследствие чего у меня не стало больше пристанища в городе. Я не только не жаловалась на это, но решила не произносить при моей свекрови слово «дом», и только этой деликатностью отомстила ей за ущерб, причиненный ею моим детям. Я купила участок земли на той же улице с полуразрушенным зданием и выстроила себе на окраине участка деревянный дом, чтобы жить в нем в ожидании времени, когда мне представится возможность выстроить каменный. 3 года спустя моя свекровь, которой понадобилось временно оставить вследствие каких-то переделок свои покои в монастыре, куда она удалилась по смерти сына, не добилась разрешения жить в доме своего зятя, Глебова, и поместилась у меня, в доме, смежном с моим и очень выгодно купленном мною в предыдущем году. В 1768 году я тщательно просила разрешения поехать за границу. Я надеялась, что перемена климата и путешествие благотворно подействует на моих детей, у которых была английская болезнь. Мои письма остались без ответа. Тогда я съездила в Киев, что в оба конца составило почти 2000 верст, так как я сворачивала с прямого пути, чтобы видеть разные города и, в особенности, немецкие колонии, основанные императрицей и чрезвычайно меня интересовавшие. Мое пребывание в Киеве было для меня очень приятно. Местный губернатор, генерал Воейков, родственник моего мужа, был очень образованный человек. В молодости он служил по коллегии иностранных дел, и ему поручались деликатные дела с иностранными дворами, вследствие чего он много путешествовал и видел множество людей. Воейков Федор Матвеевич, 1703-1778 годы, чрезвычайный российский посланник в Варшаве в 1758 году, генерал-губернатор в Кёнигсберге в Семилетнюю войну, 1762 год, в 1766-м киевский и новороссийский генерал-губернатор, родственник мужа Дашковой. Веселый характер, который он сумел сохранить, несмотря на преклонный возраст, и интересный поучительный разговор делали из него весьма приятного собеседника. Мы проводили с ним целые дни, и он даже сопровождал меня при осмотре пещер. Они очень любопытны. Это целый ряд углублений, высеченных в горе, на которой выстроен город. В некоторых из них лежат тела святых, живших в них, удивительно хорошо сохранившиеся. Собор Печерского монастыря замечателен старинной мозаикой, покрывающей стены. Собор Печерского монастыря. Киево-Печерский мужской монастырь, позднее Лавра, основан в Киеве в 1051 году Ярославом Владимировичем Мудрым, 978-1054 годы. Наименование Печерский он получил от пещер, в которых жили первые монахи. Монастырь стал культурным центром Киевской Руси. Успенский собор, построенный в 1073-1089 годах, был расписан фресковой живописью и украшен мозаикой. Настенная роспись собора, начиная с XIV века, неоднократно изменялась. В XVIII веке роспись была произведена мастерами Лаврской иконописной школы при участии киевского живописца Стефана Лубенского. На стенах собора были изображены во всем величии церковные и светские магнаты. Митрополиты, князья, украинские гетманы, русские цари и другие. Троицкая церковь 1106-1108 годы – уникальный памятник древнерусской архитектуры. В 1734 году была расписана украинскими художниками на темы из истории христианской церкви, библейских и евангельских сказаний. Пол церкви вымощен фигурными чугунными плитами, выполненными на заводах Демидова. В одной из церквей есть фрески, изображающие Вселенские соборы до отделения церквей. Эти фрески необыкновенно красивы и написаны, вероятно, великими художниками. В Киеве давно уже были академия и университет, в которых несколько сот студентов обучались даром. Академия была основана в 1615 году как школа при Братском монастыре. В 1632 она слилась со школой Киево-Печерского монастыря, созданной Петром Могилой, и стала высшим светским учебным заведением Киево-Могилянской коллегией. В 1701 году указом Петра I была преобразована в академию. В Киево-Могилянской академии в начале XVIII века обучалось около 2000 студентов. Здесь получил образование украинский философ Сковорода, а осенью 1734 года занимался изучением философии, курса поэтики Феофана Прокоповича, древних летописей и другого Ломоносов. Моисеева. «Ломоносов и древнерусская литература». Ленинград, издательство «Наука», 1971 год, страницы с 74 по 77. Киевский университет был основан лишь в 1834 году. В мое время еще существовал у них обычай петь каждый день под окнами богатых обывателей псалмы и духовные стихи. Их за это щедро награждали, а они отдавали деньги своим наставникам. Наука проникла в Киев из Греции задолго до ее появления у некоторых европейских народов, с такой готовностью называющих русских варварами. Философия Ньютона преподавалась в этих школах, в то время как католическое духовенство запрещало ее во Франции. Ньютон Исаак, 1643-1727 годы, английский физик, математик и философ, член и президент с 1703 года Лондонского королевского общества.